Саня, что происходит? Выбежал в одних плавках волк. Телефон разрывается. В Иркутске творится хаос. Там из людей начинают вырываться тени, и не только. С каждого темного угла вылетают эти твари, и целеустремленно летят куда-то. Мне докладывают, что над городом затмение. Только над городом, смотрю с башни на него и указываю пальцем в нужную сторону. Твою мать, выругался волк, общая тревога. Заорал он так, что его, наверное, было слышно в Игнатовке. Волк, конечно, был не первым, кто это увидел, но именно он стал тем, кто объявил тревогу, ведь гвардейцы только сейчас докладывали своим командирам. Если подумать, то именно сегодня никто такого не ждал, ведь последние дни были относительно спокойными, и я дал людям время для отдыха. Раз я со своими друзьями здесь отдыхал, то почему бы и людям не предоставить такой возможности? Небо, земля и теневой план. Все они сейчас кишели просто армией теней, которые летят к нам. Отец, мне это, звать своих? Спрашивает, смущаясь Ларик. Рано, сейчас гвардия подтянется, и тогда будет весело. Хм, я задумался, а что будет, если, рискнув еще немного вложить энергии в конструкт, я смогу вызвать патриарха? Александр, что ты здесь устроил? Появился на башне Бухич. И так голова болит, а вы тут кричите. Ему я тоже указал пальцем в нужную сторону, и он понимающе кивнул. Безумный, как и вся твоя родня, только и сказал он, покачав головой. А еще не любишь полумер. Имперский борт 1, Елизавета и Максимилиан. Что думаешь, сестрица? Спросил Доброхотов у Лизы. Интересный выверт бросила в нас жизнь. Я думал, что старик мертв. Лиза тяжело вздохнула. Иногда и мне так казалось, а он оказался жив, и сам на себя не похож. Однако это точно он. Совсем не изменился характером. Каким был, таким и остался. Знаешь, а я теперь даже рад за него, внезапно сообщил Доброхотов. Он теперь может заниматься своим любимым делом. А вот эти слова разозлили Лизу. Хорошо, что в нашей семье все, кто угодно, могут заниматься тем, что им нравится. Все, кроме меня, не выдержала женщина. Потише, пожалуйста. Попытался он успокоить ее, и тревожным взглядом окинул салон самолета. Мы на большой высоте, и как бы самолет пережил твои нервы. Ничего, он рассчитан на такое, наверное, но это не меняет сути моей претензии. Все свободны, даже Ольга, и та. А как ты хотела, сделай ее императрицей, и все, ты свободна. Пожимает он плечами. И вообще, ты мне лучше скажи по секрету, что тебе подарить на предстоящую свадьбу. Свадьбу? Возмущенно прищурила она глаза. А ты как думала, если никто и ничего не сказал, то ты думаешь, что твой отец так просто отступит? О, нет, все и так прекрасно понимают, на кого он намекал. И твой отец точно не передумает. Лиза покраснела, но задумалась. Послушай, братец, я понимаю, что отец всегда держит свое слово, но в этот раз уже перебор. Во-первых, он не может решать теперь мою судьбу после того, как бросил. А во-вторых, ты и правда думаешь, что такое может произойти? Доброхотов рассмеялся. Ничего ты не понимаешь, сестрица, ничего не понимаешь. Но ничего, я полагаю, что в скором времени ты станешь немножечко счастливее. А империя? На последнем слове он замолк. Что империя? Спросила она, что он имел в виду, ведь женщине было интересно. Империю ждут интересные времена. Времена решительных действий и ответа за свои деяния. Кстати, он тут же перешел на другую тему. Что будешь делать с Вербицким? А что с ним делать? Пожала она своими изящными плечами. На нем стоит уже печать души, привязанная на меня и Галактионова. Ваат, довольно протянул он. У вас даже один общий абсолют в рабстве. Вы точно идеальная пара, Максимилианка. Я тебя сейчас ударю. Ударь, пожимает он плечами. Но это не изменит того, что произойдет, хмыкнул Доброхотов. Ты просто не понимаешь, что я не бессмертный, и не смогу вечно тебя прикрывать. Несколько раз за последний год я сильно подставился. Удалось уйти только чудом. Если со мной что-то случится, то я хочу быть уверен, что с тобой будет все в порядке. Так, ты мне тут не начинай. Все с тобой будет хорошо. И только это Лиза сказала, как сильно тряхнула самолет. Это не я. Знаю, отвечает Максимилиан и достает свой клинок. В следующий момент он разрезает на две половины кожаное сиденье напротив Лизы, и из него выпадает мертвая тень. Хм, на нас напали в воздухе. А хороший клинок мне подарил Галактионов. Повертел он в руках новое оружие. Когда они подумали, что уже все закончено, как вдруг прозвучали звуки выстрелов в самом самолете, и загорелись красные лампочки. «Я не ощущаю больше теней», — тревожно промолвила Лиза. «Что это, ваше императорское величество? У нас проблема». Вбежали гвардейцы в салон, но они и сами это уже поняли. Их самолет внезапно начал снижаться, или лучше сказать, падать носом вниз. Второй пилот убил первого, а затем закрылся в кабине. Он кричал: «Во славу Морфея! Кажется, нам придется научиться летать», — вздохнула Лиза и активировала свою защиту, а также нажала на тревожную кнопку. Теней было не просто много, а охренеть, как много. Я даже не мог представить, что такое реально. Когда я говорил всем, что свой Иркутск смогу очистить от них, то не предполагал, что в нем целый филиал. Главное, что не было никаких жертв и прочего, что говорит о власти атлантов. Тени очень кровожадные твари, и находятся рядом с людьми им сложно, не сожрав тех. Но эти смогли, что было удивительно. И сейчас вся эта зараза летела на мое имение. Вот что значит, когда делаешь, а потом думаешь. Огонь. Это Волгомир командует легионерами. Они уже знают, что такое тень. После того случая он все им рассказал и научил против них сражаться, а вот другие гвардейцы еще не в курсе. Эх, нужно было немного подождать и не применять этот конструкт. Так говорит разум, а вот чуйка орет, что я сделал все правильно. Плевать, что Арнаутский с Кренделем еще не успели создать оружие, которое может запросто убивать теней. Например, нефрит. Но есть и иномирный нефрит, не только наши, и некоторые его виды справляются даже лучше. Не удивлюсь, если сейчас открою сводки по всемирной бирже и узнаю, что за последние 30 лет вся добыча нефрита упала до рекордных минимумов. Тени так любят поступать, уничтожить добычу оружия, которого боятся. Гвардейцы тоже не стояли в стороне и вели огонь, хоть и не такой эффективный. Пока лидировали из всех Ларик один, Бурбулис и Бух. А мне было интересно наблюдать, как Бух следит за Лариком с глупым выражением на лице. Он не может понять, почему тот действует лучше, чем он сам. Ведь Бух думает, что у него больше опыта. Но нет, у Ларика, пожалуй, во всем намного больше опыта. И он прошел через столько испытаний, что даже если старику несколько сотен лет, то ему еще несколько раз так нужно прожить. И прожить, не сидя в барах и прочих злачных местах. Мы старались не подпускать тварей к имению, и у нас это получалось некоторое время. Но все чаще и чаще они стали прорываться. Сейчас они безумны, и я для них самое вкусное блюдо, которое только можно представить. А потому возле меня Бурбулис и один уже задолбались махать своими клинками. «Александра, мне не нравится этот меч. Я хочу свою шпагу», — жаловался он. «Терпи, мушкетер, капитаном станешь», — сквозь зубы от напряжения проговорил я. «Еще не сделали шпагу, но обещали». Еще было интересно наблюдать за тенями, которые пытались проникнуть на первые этажи. Их просто разрывало на части от защиты, которую мы выставили. Но Шнырка уже орал почти матом. Артефакты накалились, и в любую минуту могут сломаться. Вот что значит защита, сделанная на коленке. Одиночную тень завалит, а кого сильнее, то нет. «Ша-ша-ша-ша, смотри, ша-ша-ша-ша, шука, куда ша-ша-ша-ша стреляешь?» — выругался Шнырка, которого чуть мрак не превратил в мутное черное пятнышко своим огненным дыханием. Рядом с ним поливала пламенем врага Няша. Получалось у нее это очень неплохо, но были и потери. Не все бойцы видели вживую теней, и потому не знали, как против них нужно действовать правильно. Поэтому много раненых сейчас уносили в дом. Но это мелочь, всех вылечим. Для этого всего лишь нужно убить остальные тысячи теней. «Кажется, я теперь понимаю, почему атланты так долго к тебе никого не посылали», — хмыкнул Бухич. «Они готовились». «Ага, а я взял и снова сломал все их планы. Кстати, вы там это, будьте готовы». «К чему готовы?» — спросил у меня Бухич. «Не пугаться». С последними словами я отвязал от себя конструкт и сделал одну очень большую подлость, за которую меня раньше не любили. Конструкт взлетает в небо, и тени мчатся прямо на него, а я беру и в самом его центре создаю иллюзию, в которую вливаю теневую душу, которая очень голодна, ведь питается она тенями. «Теневая фурия, приятного аппетита», — говорю ей и выдыхаю. Большинство моих сил ушло на ее призыв, как и на конструкт. Зато теперь, вместо того, чтобы бежать в ужасе, тени, как одурманенные, летят на фурию. А та сперва даже застыла от шока, не могла поверить, что ее выпустили. Или то, что слабые тени решили ее сожрать. Из минусов, я обратно загнать ее не смогу. Сил не хватит у меня, и вряд ли у кого-то еще, кто здесь находится. Из плюсов. Она сейчас нам поможет, а потом будет жить в теневом плане этого мира. Да ну, кого ты призвал? Подошел ко мне вспотевший Бух. Сам до конца не знаю, но будет весело. Раз тени решили выбрать для себя этот мир, то я считаю, что здоровая конкуренция им совсем не помешает. Глава 19. Собственно, после призыва теневой фурии, дело пошло гораздо быстрее. Тени, что тянулись к ней, были элементарно сожраны и переработаны в энергию. Кое-кто из теней, что был посильнее, не поддался зову и попытался напасть на кого-нибудь другого. Только это было плохой идеей. По периметру полукольцом, спиной к усадьбе, стояли я, Иларион, один, Бухич, Бурбулис, Волгомир и Волк, и мы удерживали теней на расстоянии. Я пропустил энергетический канал между нами, как основными держателями структуры, а в промежутках же между столпами находились легионеры Ратника, добавляя свои силы и используя частично нашу энергию. С стороны это смотрелось, как сияющая белая стена, из которой периодически вырывались лучи света, растворяющие ту или иную тень. Твари орали, визжали, хрипели, но умирали. Наверное, со стороны это смотрелось прикольно, жаль, у меня дежурного художника нет. Но я надеюсь, мои женушки нащелкают фоточек для соцсетей. Эх, приходится поддерживать популярность. И кто бы сказал, что кто мне это посоветует? Сара Абрамовна, собственной персоной, с ее истиной, хороший понт дороже денег. Хорошо сейчас старой перечнице. Она там Оренбург трясет так, что крики на всю империю слышны, а я тут, блин, видеоконтент создаю. Примерно через 2 часа все было закончено. Держим связь, сказал я и посмотрел вверх. Теневая фурия дожрала последнюю пришедшую к ней чужеродную тень. Она отожралась и почувствовала силу. Что мне мешает сожрать тебя прямо сейчас, сильный человек? На этом мыслеобразе я улыбнулся. Логика теневого плана настолько извращена и чужеродна для человечества, что нам сложно понять их внутреннюю кухню. Точно так же, как им сложно понять нашу. Для захвата того или иного мира теневые планы использовали разные стратегии. В том числе, чаще всего использовали эти самые личинки. Это когда тени подселились в человека и пользовались его разумом, памятью и сознанием, чтобы примерно понять и подготовить человеческий мир к вторжению. Заканчивалось же все по одному и тому же сценарию. Теневой план прорывался в этот мир, уничтожал все живое, забирал сам мир, втягивая его в себя. Вместе с этим уничтожением мира бесследно растворилась вся память людей и личинок, которые были у теневого плана, окончательно и бесповоротно. Так вот, понятие тенями, да хотя бы нас, охотников, одних из самых опасных врагов теневого плана, в голове у теней вообще не задерживалось. И, наверное, это было большим преимуществом для нас, учитывая ограниченность моих братьев и практически бесконечность теневых миров. В принципе, ничего не мешало нам, охотникам, действовать по одной и той же стратегии и загонять твари обратно к себе. Так что для теневого плана не было охотников, паладинов, лекарей, архитекторов. Для них были обычные люди, которых можно использовать как пищу, и сильные люди, которые могли представлять для них угрозу. Даже проведя бесчисленные столетия у меня в океане душ, я все еще остался для фурии просто сильным человеком. Это было бы просто, будь со мной сейчас старые силы, но имеем то, что имеем. Ты можешь попробовать, рассмеялся я в ответ, но кто ж тебе даст? Я был слегка напряжен. Именно поэтому я не отключал энергообмен, потому что не был уверен в прочности магического конструкта. А еще я знал одно: для теневого плана, точнее, для их инстинктов, был присущ своеобразный соревновательный эффект. Я несколько раз видел, что при вторжении одного теневого плана, в том случае, если мир упорно сопротивляется, и первая атака выдыхается, другой теневой план с удовольствием забирает результаты труда своих коллег, оставляя первых с носом. Поэтому я, тщательно подбирая слова, протранслировал: на этот мир положили глаз твои собратья. Неужели дашь им себя обойти? Фурия на секунду задумалась и тут же ответила: я думаю, что мне хватит сил уничтожить и тебя, и их, но сначала я разберусь с тобой. Я чувствую, что ты уже не так силен, как раньше. Твоя душа существенно меня усилит. До переговоры не удались. Конструкт пытался прямо сейчас сжаться, выдавливая тварь на нижние уровни тени, но тварь успешно сопротивлялась. Шнырка, действуй. Ша-ша-шука, ша-ша-шложно, абсолютно серьезно, без всяких шуточек, сказал Шнарк у меня над плечом. Если бы сейчас кто-то посмотрел в тень, то увидел, что у меня на правом плече сидит маленькое солнышко, настолько Шнырька был заряжен энергией. Я знаю, друг мой, знаю, но мы делали это раньше, сделаем и сейчас. Будешь шаше дол шашен, хмыкнул наконец Шнырька и устремился к фурии, которая пыталась вырвать из сдавливающих ее энергетических стен конструкции. Мгновение, и Шнарк врезается в тварь, передавая всю накопленную энергию в виде запретной печати прямо ей на лоб. На этот раз полыхнуло так, что окружающие чуть не ослепли в реальном мире. Ша-ша-шука-ша-ша-шабака. Шнырька оказался рядом со мной, и был он совершенно пустой. Его маленькое тельце потряхивало, как будто от холода. Четыре голубых глаза яростно вращались, и сам Шнарк был нестабилен, вот-вот грозя уйти в тени и больше не вернуться. «У тебя все получилось», — успокаивающе сказал я и положил руку на его голову, вливая энергию и стабилизируя тело. Ослабленная фурия прекратила сопротивление. Мне показалось, что запретная печать получилась не консервативных обводов, а в виде хрена с крылышками. Вот мелкий проказник. Тем не менее, тварь, как пасту из тюбика, стремительно выдавила глубоко в тень. «Это было действительно сложно», — сказал я, — «но ты молодец. Думаю, безлимитное мороженое на неделю поднимет тебе настроение. И какао с зефирками», — буркнул Шнарк. «И какао с зефирками, конечно», — сказал я, продолжая вливать в него энергию и одновременно сканируя нижний слой тени. «Ага, а вот и фурия, после провала вниз, решила откатиться на верхний слой тени, чтобы прорваться к нам. Ну вы видели, как воробей бьется об оконное стекло. Вот примерно то же самое произошло сейчас. Пятый слой тени был непроходимым барьером, печать запрета работала. Нам со Шныркой удалось ее поставить. Да, это была та самая, одна из проверенных стратегий, которую мы, охотники, использовали тогда, когда мир нападало сразу несколько теневых планов. Я не приветствовал пословицу «враг моего врага, мой друг». Мне нравилась другая. Пускай враги перегрызут друг другу глотки, а я с удовольствием их добью, потратив минимальное количество сил и энергии. Теперь фурии придется действовать там, а в качестве агрессора, а против нее будет теневой план атлантов, который, я надеюсь, доставит ей значительные неудобства. Ведь фурия, подобно теневым патриархам, могла создавать тени из врагов. Прямо сейчас, побившись в бессильной злобе о непроходимый барьер, она нырнула ниже, но я увидел, как из нее выходят ранее захваченные, но уже ее тени. Что ж, удачно повеселиться. Достаточно шашно, прошипел Шнырька, восстановившись. Я ша-ша-шпать, доложил он и исчез. Я повернулся к окружающим. Осторожно, отключение. Я прервал связь. Со всех сторон раздались удивленные крики. Кто-то устало уселся на землю. Кто-то стоял, как ни в чем не бывало. Только Ларик достал лайм и с удовольствием откусил кусок. Он стоял от меня по правую руку и был моим оружием последнего шанса. Если бы не удалось бы запечатать фурию в тенях, Ларик должен был помочь мне ее уничтожить. К счастью, все обошлось. А это значило только одно, что мои прошлые силы буквально уже здесь, со мной, в одной комнате. Моя битва с тенями немного подкорректировала планы. Поэтому, вместо того, чтобы поужинать, выспаться и пойти в разломы, восстанавливаться пришлось почти 3 дня. Да, на следующий день я все-таки избавился от Бухича. Мне пришло сообщение от императрицы о том, что пилот ее личного самолета был захвачен Морфеем. Хотя, как он, казалось, мог навредить императрице и находящемуся на борту Доброхотову. Так, мелкая пакость, которая лишила императрицу привычного средства передвижения, но заставила освоить наконец навык прыжка без парашюта. Ее телохранители были достаточно сильными одаренными, чтобы спасти себя и менее мощных товарищей, в основном, из обслуживающего персонала императрицы. Пилот, управляющий самолетом, полностью сломал управление, направил его в гору. Императрица со свитой выпрыгнула из самолета, некоторые из ее людей слегка пострадали, но смертельных случаев не было. Можно было сказать, что все обошлись легким испугом. Не тут-то было. Уже при приземлении несколько телохранителей императрицы открыли огонь на поражение, также оказавшись марионетками Морфея. Тут уже пришлось сражаться. В итоге, уцелели императрица и Доброхотов, ну и самые сильные одаренные тоже выжили. Однако легкий звоночек превратился в громкий бой колоколов, который утверждал о том, что высшие сущности перешли от слов к делу. Обо всем об этом рассказал мне Бухич. Первое, что я спросил, кто те люди, что были захвачены Морфеем. Когда он рассказал, то я с облегчением понял, что ни один из них не был на территории моей усадьбы и рядом со мной. Все они ждали императрицу в Иркутском аэропорту. То есть, у него хватило ума не творить свои мерзкие дела рядом со мной. В последнее время своеобразный радар на скверну, Морфея, а теперь уже и на теней, работал во мне в режиме нон-стоп, днем и ночью, пожирая очень много энергии. Я бы сказал, впустую, но нет. Любое возмущение враждебной энергии я чувствовал на территории усадьбы, даже не напрягаясь. Тем не менее, с легким напрягом оставляя свое внимание до ее предела. Самое смешное, что подобные радары у нормальных охотников, таких, как я, раньше работали настолько незаметно для организма, что мы считали это само собой разумеющимся. Здесь же приходилось поддерживать искусственно, но, в любом случае, я расту, и расту семимильными шагами. «Тебе надо в столицу», — просто сказал я, глядя ему прямо в глаза. Это была не просьба, а утверждение. И он это понял, согласно кивнув. Мы хорошо понимали, что сейчас начнется массированная атака на императрицу и на императорский государственный аппарат. Твари не остановятся, они будут действовать до победного конца, пока верхушка империи не будет обезглавлена, и не наступит хаос. Артефакторы успели сделать 4 защитные установки против теней. 3 хватит, чтобы закрыть весь твой дворец. Ну, а одну оставь либо запасной, либо прикрой какой-нибудь другой важный государственный орган, на твой взгляд. А как же ты? Спросил Бухич. Я улыбнулся. А мне что они сделают? Я про эти ингредиенты. Я знаю, где их найти, так что не волнуйся, справимся. Что касается оплаты, начал Бухич. Но я предупреждающе поднял руку. Избавь меня от этих подробностей. Анна выставит вам счет, все будет оплачено незамедлительно, сказал Бухич. Да, я знаю, улыбнулся я, и посмотрел на него с интересом. Я так понимаю, снова объявлять себя императором ты не собираешься. Это против закона и моих принципов, сказал он. Существует только один законный преемник Елизаветы, это либо Ольга, либо муж Ольги. Ладно, это бюрократические тонкости, кивнул я. Главное, чтобы ты был рядом. Сил у тебя предостаточно. Саша, серьезно сказал Бухич, отпусти со мной Бурбулиса. В смысле, удивился я. Боишься, что собутыльников во дворце не найдешь? Но, на удивление, Бухич даже не улыбнулся, а покачал головой. Ты знаешь и ты, и он для меня, как якорь, который не дает моему разуму и душе вырваться из тела. Тебя я рядом держать, по понятным причинам, я не могу. Но Бурбулиса все-таки прошу отпустить со мной. Я не претендую на его верность. Ни в коем случае, он остается твоим человеком. Мне просто он нужен рядом. По крайней мере, на некоторое время. Я нахмурился. Не могу сказать, что мне нравилась эта идея, но в его словах был здравый смысл. Если только, открой мне душу, сказал я. Обещаю только посмотреть. Сейчас уже Бухич напрягся. Я примерно понимал, что он из себя представляет. Я знал, что он сможет показать мне то, что я хочу увидеть, без открытия своих глубинных секретов. Ну, это если я не буду давить, но давить сейчас я пока точно не буду. Хорошо, кивнул он. Я присмотрелся. Мда, дела хуже, чем я думал. Человеческая душа Бухича трансформировалась в нечто полубессмертное. Вот только потенциала у нее не хватало. Долгие годы жизни, войн, побед и поражений закалили душу, но это не была душа, к примеру, Душилова. Ведь мы изначально имели мощный фундамент и отличный строительный материал в виде новых душ в своем океане. Если так можно было выразиться, то фундамент внутри Бухича был слишком хлипок и нестабилен. А еще я увидел достаточно толстую энергетическую связь, что проходила через стены и упиралась в его кореша Бурбулиса, который находился в соседней комнате и прямо сейчас мирно посапывал в полусне. «Это была твоя идея насчет объединения душ?» Нахмурившись, спросил я у Бухича, выскочив из эфирного мира после осмотра. «Нет», — покачал он головой. «Бурбулиса, спроси его, он подтвердит. Это была его идея. А он тебе рассказал, что в ближайшую 100 лет разъединять вас будет невозможно?» Сказал, кивнул он. «Тогда тут у меня возникают вопросы к его преданности. Саша, он ни в чем не виноват. Я не рассказывал ему, кто я такой. Он был уверен, что я дам тебе вассальную клятву роду Галактионовых. И так или иначе мы будем около тебя, и ему нечего терять. Мой косяк, если ты скажешь, то я прерву по собственной инициативе прямо сегодня. И прямо сегодня сдохнешь», — хмыкнул я, «чтобы потом мне Лиза весь мозг съела чайной ложечкой. Ну уж нет, я немного потерплю, Что такое 100 лет для такого долгоживущего человека, как ты? Ты все увидел, сказал Бухич. Это был не вопрос, а утверждение. Он напряженно смотрел на меня. Если под все подразумевается карточный домик, который представляет твоя душа, то да, это ж капец какой-то. Первый раз такое вижу. Когда на фундаменте для уличного сортира построена чертова береговая батарея главного калибра, не было у меня задачи жить вечно. Была задача избавить человечество от нашествия твари, угрюмо сказал Бухич. И помог тебе в этом, с вопрошающей интонацией спросил я, дав ему шанс ответить. И помог мне в этом основатель рода Галактионовых, которого звали очень странным именем, Охотник. И снова не могу сказать, что я сильно удивился, но все-таки попросил рассказать подробности. Оказывается, около 900 лет назад Бухич был простым молодым одаренным с даром огня, а затем наступили темные века, и мир очутился на грани катастрофы. Эта история, на самом деле, была длинной, но вкратце так получилось, что молодой одаренный умудрился собрать вокруг себя остатки армии и сдерживать рвущихся из вновь образованного эпицентра тварей, давая время мирным людям эвакуироваться. Вокруг него умирали люди. Приходили новые, которые понимали, либо сдохнет все человечество, либо они остановят твари. Через некоторое время вокруг него не осталось ни одного человека из его первых соратников, а молодого Бухича словно обходила сама смерть. И тогда появился он, Охотник, который пришел и сказал Бухичу, что на нем стоит метка кодекса, при этом пояснил, что это исключительно редкая ситуация, когда обычный одаренный даром огня получает эту метку. Тут я был вынужден согласиться. Действительно, это исключительно редкое событие, когда кодекс решает напрямую вмешаться в судьбу того или иного мира, выбирая избранного и ставя на него свою метку. Да, сам человек усиливается, но основная задача этой метки – своеобразный якорь для перехода или путеводный маяк, на который перемещался Охотник. Это действовало для закрытых миров, ведь в обычный мир Охотник мог бы прийти и так, а вот на зов кодекса, в запретный мир, Охотник обычно перемещался, теряя большую часть своих сил, и на ограниченное время. Запретный мир на то и запретный, что Вселенная не позволяет шариться там, кому попало. Сколько сил Охотник терял, и сколько времени им было отмерено в этом важном для кодекса мире, знал только сам кодекс. Интересно, знал ли я того брата, что пришел на помощь этому миру? Учитывая, что время в многомерной Вселенной нелинейно, глупо вспоминать, кто 800 лет назад пропадал из поля зрения, тем более, что пропасть на десятилетия была вполне обычным явлением для братьев. Они могли вернуться и через несколько сотен лет. Учитывая нашу продолжительность жизни и практическое бессмертие, само собой разумеющееся. В общем, этот Охотник перевернул ход войны, обучив Бухича и его людей драться с тварями. Заодно он помог Бухичу возвыситься. Тут меня осенило. Прости, Бухич, но мне нужно еще одним глазком заглянуть. Обещаю, вниз не полезу. Тот нахмурился, но разрешил. Я глянул на его душу. Точно, так это же наши печати. Печати поставлены очень искусно и очень грамотно. Учитывая, что Бухич даже не душилом, и, а ужас, он не был даже способен получить колодец душ. Да, моему брату достался так себе материал, но надо признать, он выжал из него по максимуму и сделал из Бухича натурального зверя. Немного бракованного, но что поделать. Вот только, я не выдержал и рассмеялся. Не было клейма Охотника, а я-то раскатал губу о том, что пойму, кто заварил всю эту кашу. Каждая наша печать несла оттиск нашей ауры. Самое интересное, что, по желанию, мы можем не ставить этот оттиск, но никому такое в голову не приходило. Это был своего рода знак качества, когда другой Охотник понимал, что кто-то из братьев поспособствовал возвышению конкретного человека. Этот же неизвестный Охотник, который помог Бухичу, свое клеймо не оставил, по каким-то причинам. Ну, а дальше было банально. Твари загнали в эпицентр, зачистили, поставили периметр, а Бухича поставили императором, после чего образовалась Российская империя. После этого он оказал помощь еще многим другим государствам по всему миру. Но это уже произошло без Охотника, ведь он был всецело занят своим сыном, которого, по странному совпадению, звали Александр Галактионов. Нет, он не был кровным сыном. Александр был мощным приручителем, которого Охотник взял под свое крыло и, сделав еще сильнее, нарек своим сыном. Армия нового императора скакала по миру, загоняя твари в эпицентры. а Александр Галактионов и охотник просто часто пропадали на долгие сроки. Бухичу было не до этого, он воевал, но старался поддерживать отношения. Его верные люди докладывали все, что касается нового рода. Александр и охотник постоянно где-то пропадали, но на берегу Байкала, в отведенном ему маленьком баронстве, росла усадьба. В какой-то момент в усадьбе возник маленький пищащий комок, который быстро вырос в мохнатого могучего медоеда. Вот только охотник этого уже не застал, как и не застал возвращения Бухича с первой войны за человечество. Смутные века закончились победой человечества. Как только Бухич обосновался, наконец, у себя во дворце, к нему пришел молодой парень с голубыми глазами и сказал только одну фразу. «Отец ушел, сказал, что теперь мой род будет защитником империи». На том и порешили. Вот только сила Бухича, а точнее его искореженная душа, была его проклятием. Через некоторое время жизни разум частично покидал его. Ему пришлось убраться с трона, освобождая его для своих потомков. Только он был рад навсегда отстраниться от государственных дел. Но так получалось, что периодически ему приходилось возвращаться по той или иной причине. Основная причина была – угроза самому человечеству, и империи, в частности. Ну и перманентная смерть его потомков, конечно же. И да, последнее его возвращение было как раз тогда, когда у него родилась Елизавета. Как же он старался поддерживать отношения со всеми Галактионовыми. В разное время играл роль то доброго императора, то простого наемника, то разорившегося аристократа, поддерживая их и общаясь. Галактионовы, к сожалению, не были бессмертными. Они были, пусть и сильными, но очень даже смертными людьми. А учитывая, насколько самоотверженно они бросались в бой, то рождаемость их еле-еле покрывала смертность. Похоже, еще одна грустная история к миллиону других историй из моего прошлого мира о возвышении и падении, а также цикличности истории. Вот только, в данном конкретном случае, это взяло меня за сердце, так как это был мой нынешний род. «Помнишь, ты несколько раз говорил, что ты все просрал?» — спросил я у грустного Бухича. Тот лишь молча кивнул. «Глядя на тебя сейчас, я могу сказать, что это не так. Просрал — это когда сдох, а после тебя сдохло все тобой построенное. Сдохнуть ты, судя по всему, должен был еще лет 500 назад, но уникальная конструкция твоей души, ты справился. Ты сам не понимаешь, что ты сделал. Ты жив, империя стоит, и человечество все еще преобладающий вид на планете. В общем, я хочу сказать, что в твоей ситуации не сломался бы лишь один из миллиона. Я не стал ему говорить, что Кодекского попало не выбирает. Это было и так понятно. Речь шла именно о его личности. Кодекс не ошибся, и Бухич не подкачал. Да, хорошо ли он действовал или плохо, но он дождался меня, и это самое главное. Я должен был спросить у Бурбулиса, готов ли он, но думаю, что он не будет против с тобой улететь, после моего благословения. Так что да, летите, будем на связи. Только я успел его отправить, собравшись координировать поиск ингредиентов, ведь теневой щит для моей усадьбы все равно нужен, как вдруг услышал в голове знакомый отголосок, полный радости и веселья. Я повернулся в сторону, дверь открылась, и внутрь проскользнула карамелька. Ярко-красный мех был покрыт подпалинами, и где-то свалялся. Голубые глаза горели любовью и обожанием. Без разговоров она оттолкнулась и прыгнула ко мне. Я встал из-за стола. Она встала на задние лапы, а передние положила мне на плечи и лизнула меня в лицо влажным шершавым языком. «Ну здравствуй, лягушка-путешественница!» Улыбнулся я. «Рассказывай, как прошла твоя разведка?» «Удачно поохотилась?» Обращение авторов. Вот тут был спойлер по этой главе. https://www.youtube.com/watch-vx11-nix8y. Глава 20. Рассказ карамельки, конечно, меня удивил. Я думал, что моя кошка сражается там в поте своей мордочки, и не покладая лап, а оказалось все немного не так. Она решила сперва стать сильнее, и отправилась гулять по разломам, которые подкидывала моя Анна для своей любимой кошечки. Удивительная ли вещь, когда твою кошку, опять же твои гвардейцы доставляют к разлому на буревестнике, в котором есть кондиционер, и даже еда для нее. Анна любит предоставлять комфортную жизнь вообще всем, кого любит. В общем, карамелька зачистила немало разломов, и не всегда прогулка ее была легкой. А в одном из разломов она вдруг надолго пропала. Я помню, как Анна говорила об этом мне, но я не придал значения. Ведь у нас с Пантерой связь, и я знал, что она живая, и все дела. И даже если умрет, то душа отправится ко мне, а я призову ее обратно. Не знаю, понимала ли Карамелька, что у нее не одна жизнь, можно сказать, как у настоящей кошки, но я не спешил ей об этом напоминать. Все-таки лучше, когда она будет действовать осторожно, ведь всегда может пойти что-то не так, и у меня попросту не получится ее призвать. Я не говорю, что на такое, прям, очень много шансов, но они всегда есть. Этим вселенная и интересна. Никогда не знаешь, что может произойти, и даже такого, как я, можно удивить, хотя уже и не так легко. В общем, когда я уже хотел пойти и проверить, что там с Карамелькой, она сама появилась и бойцам нарисовала лапой послание, в котором сказала, что еще не закончила, и никому не входить. Отдохнула денек дома и вернулась туда снова, но в этот раз уже не с пустыми лапами, а словно переезжала. Анна с ней отправила 20 гвардейцев, которые сложили в самом начале разлома большие запасы пищи. Тогда я подумал, что там много врагов, и Карамелька решила поселиться надолго, а оказалось все куда проще. Там, и правда, было много жителей, но не врагов, а очень даже наоборот. Карамелька подружилась с ними, и осталась с ними на некоторое время. У Кары там все сложилось вполне нормально, и было хорошо ровно до того момента, пока в этом разломе не открылось одновременно 4 новых разлома. Мало того, что сразу, так еще они были готовы к всплеску, что и случилось. Потому Кара так надолго задержалась, сражалась за своих новых друзей, а вот кто ее друзья, это интересный, конечно, вопрос. Она мне так и не сказала. «Красавица, ты меня удивила», — покачал я головой. «Кто хоть отец? Он хороший и сильный», — не удержался и перебил ее. Кара игриво опустила голову. «Нет, силой он обделен, но это и не важно. Я смогу защитить себя и его наследие». «Угу, сможет она. Какие все-таки у нас в роду смелые девушки. Особенно, если учитывать количество нашей гвардии и меня самого. Помню я одну кровавую баронессу из своего мира, которая управляла магией крови. Как она всегда говорила, что совсем может справиться сама. А когда к ее вратам подошло больше врагов, чем она ожидала, то сразу начала названивать мне на артефакт-передатчик и приглашать меня в гости на чай. Вспомнила о старом друге. Я понимаю, что ты самая сильная, и вообще умница-красавица. Но, давай ближе к делу. Ты же не просто так сейчас ластишься ко мне, угу. Тогда говори, усмехнулся я, продолжая ее поглаживать. Чего требуется от меня? Кара не спешила со своей просьбой. Я стала предводительницей племени. Им нужен новый дом. Хм, мне неизвестно, что это за племя, но раз такая секретность, полагаю, ты решила меня удивить. Честно говоря, я не знал, что даже подумать. Она не хотела мне говорить, и я понимал, почему. Хочет удивить, эх, женщины, удивить. Закивала она своей пушистой головой и стала мурчать. Они хорошие. Лес возле Игнатовки нам вполне подойдет. Ух, возле Игнатовки, где полно дичи. Так сказать, легких путей она не ищет. А там все поголовье дичи не пропадет за несколько дней? Нет, она весело ответила мне. Для нужд племени много не нужно. В общем, я дал ей свое согласие, и даже выделил транспорт, чтобы всех туда перевезти. Не знаю, что она там задумала, но давно уже не видел свою кошку такой воодушевленной, а ее душа стала сиять еще сильнее. Если так будет продолжаться и дальше, то совсем скоро Карамельку ждет новый силовой скачок, и она станет еще сильнее. Разве я могу ей отказать? Конечно, Анна знала, кого она собирается туда привезти, но девочки решили сделать мне сюрприз. Надеюсь, там не стая драконов, ведь таких будет сложно прокормить. А если дракон еще и отец, то вообще, можно вешаться. Можно подумать, что такого не может быть, но пусть это скажут сфинксу. Императорский дворец, Елизавета Годунова. Нет, это уже перебор. Покачала головой Лиза, и тяжело вздохнула. Как такое может быть, и что нам делать со столицей? Думаю, ничего. Вы сами знаете, что ваш отец скоро будет здесь. Полагаю, что он и решит этот вопрос. Как бы не так, боюсь, даже он в этом вопросе может быть не таким компетентным, как Галактионов, ответил ей Балконский, рассматривая видео, которое совсем недавно прислали. Лиза думала, что как только вернется в дворец, так главной новостью будет падение ее борта. Она уже прикидывала, как устроить проверку всех людей на заразу Морфея. Во время пребывания в имении у Александра было много разных разговоров, и также много карт было сброшено. Лиза узнала о таких вещах, которые раньше ей казались темными и непонятными. Вот только Галактионов, как был тайной, так и продолжил ей оставаться, разве что стало все еще мутнее. Отец, кажется, действительно верит Саше и, мало того, намекает на свадьбу. От этих мыслей в груди у Лизы временами возникает волнение и разливается тепло, а еще разочарование. Зачем ему такая, как я, когда его окружают девушки куда привлекательнее и моложе? С другой стороны, императриц среди них нет. Когда падал самолет, то Лиза особо не переживала. Все ее мысли были заняты словами отца о свадьбе, и она постоянно прокручивала в голове то, что ей сказал Максимилиан. Если отец что-то захочет, то сделает. Но как бы не так, кажется, характер и волю Александра даже отцу не надломить. Морфей, атланты, неназываемый. Это все было страшным сном, а теперь еще и тени, которые ей показались наименьшей угрозой. Однако, на ее личную почту пришло сообщение от Александра. Его, по всей видимости, отправила Анна. К этому сообщению было прикреплено видео, которое, на первый взгляд, ничем не отличалось. По крайней мере, названием «Тени и Саша», так оно называлось. Но когда она посмотрела его, то все волосы на ее теле встали дыбом. Сколько же теней, как оказалось, прячется в Иркутске. Все эти твари выжидали только удобного момента, чтобы напасть. Но, судя по тому, что сделал Саша, он спровоцировал их или как-то выманил. А это означает, он знает, что с ними делать и как им противостоять. Лиза видела, что эта опасность не такая уж и простая, видела, как его гвардейцы, далеко не самые слабые в империи, сражались, и даже сильные люди получали ранения. Ведь обычные методы защиты были неэффективны против теней. Единственное, что было непонятно, так это концовка. Видео явно было обрезанным и неполным. Но Анна сообщила в письме, что все хорошо, и это Лизу наталкивало на определенные мысли. Что, если применить такую тактику в столице? Если в маленьком Иркутске было столько теней, то сколько их будет здесь? Разрешаю открыть седьмое хранилище специального предназначения. Вдруг выдала Елизавета. Вооружить всю гвардию. Защитить все важные имперские объекты. Балконский подавился чаем. Он, как никто другой, хорошо знал, что это за хранилище. Его другим названием было хранилище судного дня. Если вдруг будет так, что империя окажется на самом краю пропасти своего существования, тогда можно открыть его. Ведь там хранились такие редкие вещи, которых уже не найти в этом мире. Будет сделано, серьезно ответил он. Кровь, передам, сказала она, ведь только так можно открыть его. И еще одно, все, что там принадлежало Галактионовым, передайте Александру, это его наследие. Вы уверены? Уверена. Я давно планировала это сделать. А сейчас, дорогие телезрители, у нас выступит гость, которого вы не ожидали здесь увидеть, говорила женщина по телевизору. Встречайте, собственной персоной Александр Галактионов, глава легендарного рода, герой монгольской, китайской и еще нескольких войн, человек своего слова и железной воли, человек, с появлением которого жизнь в нашем любимом Иркутске улучшилась во много раз. В это самое время перед телевизором сидел самый обычный ребенок из семьи простых учителей. Мама, папа, вдруг позвал он своих родителей. Смотрите, тут выступает дядя, про которого вы говорили. Первой пришла мать, посмотреть, что хочет ее сын, а потом уже прибежал отец, после громкого вопля женщины. Дорогой, он такой молодой, покачала она головой, с улыбкой на лице, а уже такой умный, а затем повернулась к сыну. Видишь, сынок, что бывает, если прилежно учиться. Первый вопрос, Александр, начало телеведущая. Расскажите, пожалуйста, всем жителям Иркутска, тяжело ли дается вам ваша должность? Мне, нет, покачал он головой. Тяжело тем, кто желает Иркутску и его жителям зла, или своими действиями приводит к убыткам. Только Иркутска? Переспросила она у него. Молодой аристократ улыбнулся. Не стоит ловить меня на словах, сказал он спокойно. У вас это не получится. Иркутск является частью империи, и так оно было всегда и будет впредь. Такие простые истины я не намерен даже повторять. Прошу прощения, смутилась женщина, а затем смяла один листок бумаги и выбросила его. Дорогой, ну ты посмотри, что они творят, возмутилась женщина. И тут суют свои глупые вопросы. Как так можно? Не знаю, покачал головой мужчина, которому это тоже не понравилось. Идиоты. Думаю, что после этого эфира уволит редакторов, которые писали эти вопросы. Да вряд ли, махнула рукой женщина. Уволит. Я так точно завтра жалобу напишу. Ты со мной? Женщина ненадолго задумалась, а затем согласно кивнула. С недавних пор администрация города принимала жалобы и пожелания от жителей. Такое уже было в истории города несколько раз, вот только это впервые, когда ответ приходил в течение 24 часов. «Скажите, Александр, что вы знаете о том теневом представлении, которое началось несколько дней назад? Это моя работа», – пожал плечами парень. «Не зря же они летели в мою усадьбу. Может, тогда поделитесь своими впечатлениями с жителями? Это было опасно». Дальше последовал долгий монолог Александра о том, кто это. Он объяснил на камеру, что это были теневые твари, которые прибыли из одного опасного разлома. И в городе, в один момент, могла произошла ужасная бойня. Еще он сообщил, что принял весь удар на себя и свою гвардию, чтобы не пострадали горожане, и попросил включить видео, которое принес с собой. Вот тогда все зрители и смогли удивиться, отчего он спас их. «Спасибо за такой подробный ответ», сказала телеведущая, и стала искать новый вопрос на бумаге, но внезапно приложила руку к уху. «А во, дорогие зрители, нам только что поступила информация, что нас смотрит больше людей, чем живет в Иркутске. Это рекорд нашего телеканала. Такого еще не было за всю его историю и, помимо этого, мне сообщают, что количество зрителей только растет. А потому продолжаем». Дальше звучало много вопросов, и не только простых, но и каверзных. Например, готов ли Александр предоставить счетной комиссии доступ к своим счетам, в случае такой необходимости, если он позиционирует себя, как человек, который не пользуется благами своего положения. Зрители, которых было сотни тысяч, не понимали, что происходит, и как эта женщина еще жива. Только за несколько вопросов можно было лишиться не только работы, но и жизни. Однако Александру было плевать. Он отвечал на все вопросы с улыбкой, и каждый его ответ поражал умы простых, и не только, людей. Им казалось, что они видят человека, который пришел с другой планеты. И после каждого его ответа люди даже хлопали, сидя перед своими телевизорами, с глубокой гордостью, что такой человек управляет их городом. Галактионов рассказывал о своих планах по реконструкции города, и какую защиту и куда уже установил, а также сколько она стоит. И тут оказалось, что большинство ингредиентов были закуплены городом у его рода, и это казалось небольшим косяком, который люди тут же ему простили. Однако, когда он назвал официальную цену тех артефактов, и по какой цене он продал их городу, то люди готовы были своими руками построить ему памятник при жизни. Также он сообщил, что планирует открыть новый парк имени своего рода, который уже в процессе стройки, и там будут стоять статуи всех доблестных воинов рода Галактионовых. В парке можно будет бесплатно гулять, да и вообще хорошо провести время, а также познакомиться с историей его рода. При этом он заявил, что этот парк будет настолько безопасным, что даже ребенок может пройтись с двумя чемоданами денег, и ничего с ним не случится. Он поклялся честью рода в этом, и в эфире, на мгновение, замигал свет и стала барахлить связь от мощи, которая разошлась во все стороны. После этого пришло время вопросов-ответов от зрителей, и это оказалось самым интересным. Никто ничего не просил, не жаловался и не обвинял, как это зачастую бывает в анонимных звонках. Одни люди благодарили его за все, что он сделал, а другие спрашивали, будет ли предоставлена помощь тем семьям, которые готовы переехать в Иркутск из других городов. Правда, был еще третий формат вопросов, лично Александру. Они все были разными по информации, но по смыслу похожи. Люди спрашивали, не хочет ли он стать губернатором их города. Этот день, в некотором роде, стал памятным у простых людей. Не каждый день аристократ с полномочиями такой власти и силой дает интервью, которое длится 24 часа. При этом сменилось две ведущие, а Александр, как сидел на своем месте, так и оставался непринужденно сидеть. Ему не было тяжело, и выглядел он, при этом, идеально. Он отвечал на все вопросы, и люди понимали, что этот человек великого труда, который, если за что-то берется, то делает это хорошо. И если горожане не видят его труда, то это не означает, что он не занимается вопросами города. После окончания эфира на улице города вышли десятки тысяч людей, и все скандировали только одно – «Слава Галактионову! Величие Иркутску! Галактионов!» Что примечательно, не было погромов или каких-либо стычек. Стражи нового типа внимательно следили за порядком, но никого не трогали. А люди, в свою очередь, не нарушали законов, ведь они, в большинстве своем, были обычными работягами, которые впервые в жизни почувствовали, что власти не наплевать на них и на их проблемы. А еще, в гвардию Галактионовых за одну ночь поступило 27 тысяч заявок. И что самое примечательное, 80% были люди младше 20 лет. Люди, которые хотели что-то поменять, не только в своей жизни, но и в жизни империи. Те, кто хотел не просто следить по телевизору за тем, как создается история, но и быть частью ее. «Саша, кажется, ты перестарался», — в явном шоке находилась Анна. «Все места, куда только могут писать люди, разрываются. Все иркутские сайты уже лежат от перегрузки. Люди стали писать слова благодарности тебе и нашему роду уже даже на имя императрицы, чтобы присвоить тебе титул князя. Вашу мать, выругался я от такого. Какой князь? Мне и баронам неплохо живется. Сам виноват», — скептически хмыкнула она. «Ты сейчас даже не представляешь себе, что творится в Иркутске. Помнишь тот проект про 12 новых больниц?» «Да», — кивнул ей. «Этот проект был только в зачатке, и уже я искал, откуда взять денег, чтобы выделить под это. Ведь в больницах должно быть самое современное оборудование и работать лекари из рода Андросовых. Пусть большинство из них будут лишь ученики и другие люди на практике, но даже так, это показатель. Бабуля уже набрала меня и сообщила, что деньги собраны». «Да», — удивился я. «Это какой род решил грешки свои замазать таким образом?» «Никакой», — улыбнулась моя любимая. «Люди устроили благотворительный сбор, Саша. Иркутчине сами собрали эти деньги. Там, кажется, только дети в ясельных группах не скидывались. Интересно, однако, очень», — ответила Анна. «Я знал, что мои действия вызвали целую лавину, которая не хотела останавливаться. К примеру, мне уже звонили военные, которые сообщили, что моя речь о границах нашего города и границах империи, а также о врагах, которым она не по зубам, была настолько мотивирующей, что все пункты по набору новобранцев были переполнены. С истами тоже было интересно. Центр обучения истов открывает в экстренном порядке новые корпусы. Когда я рассказал людям о важности истребителей, то все осознали, насколько это большая проблема, и сразу нашлись те, кто решил присоединиться. Правда, есть у меня версия, что там не все так просто. Ведь я рассказал про личных истов, которые не получают жалования от империи, и плачу им я, а также обеспечиваю, лечу и предоставляю прочие радости. Кажется, люди решили пройти обучение в центре, набраться опыта в разломах слабого уровня и рвануть ко мне. Новостей было много, и странно, что Лиза еще мне не позвонила. «Любимый, как там мясо? Не подгорело?» — вдруг задала свой вопрос Анна. И тут я вспомнил. «Мясо. Я же сегодня взялся его жарить для нее по рецепту охотников. А то давно угрожал угостить, а все никак возможности не возникало». Встрепенулся и побежал к мангалу, оставив свою первую жену сидеть в альтанке в одиночестве. «Блин, нужно перевернуть саламандр», — выругался я себе под нос. «Совсем жар пропал. Мясо, которое я готовил, принадлежало сейросам. Эти твари похожи на динозавров, только опаснее. И у них была одна особенность. Их очень сложно убить, потому как крепкая кожа и такое же мясо мешало это процессу. Однако, есть секрет: чем больше его жаришь, тем мягче оно становится. Потому я уже шестой час меняю саламандр для этого дела». «Саш», — услышал я тревогу в голосе у Анны, — «что-то у меня голова кружится». «Голова?» — переспросил у нее. «Может, солнце напекло?» На последних словах я обернулся, держа один из шампуров в руках, и выронил его. То, что я увидел, не укладывалось у меня в голове. Энергия. А нет, не так. Энергия формировалась вокруг альтанки, падая с небес настолько плотным столбом, хоть еще и невидимым человеческому глазу. «Ань, иди сюда», — спокойно говорю ей. Она смотрит на меня сонным взглядом и улыбается. «Что-то ножки совсем слабыми стали», — тихо шепчет Анна и собирается потерять сознание. Следующие события произошли, по моим ощущениям, в один миг. Я сделал шаг вперед, и сразу же энергия, в полной своей мощи, ударила столбом из небес. А нет, не небес, а пространство. Могущественный поток золотой силы разрезал не только всю защиту, которая стояла над имением, но еще и пространство, вместе с законами планеты. Настолько большой силы был этот луч. «Мидас», — заорал я, как ненормальный. «Саша, что происходит?» Все плывет перед глазами. Я знал, что произошло. Утырки смогли сюда дотянуться. Я видел такое раньше, но не в таком объеме. В один прыжок оказываюсь в столбе силы, который называется воля Мидаса, и понимаю, что опаздываю. Еще несколько секунд, и Анна будет перенесена отсюда раз и навсегда. Даже мне сложно представить, сколько золота было потрачено на то, чтобы сюда дотянуться. Если я говорю, что не могу представить, то так оно и есть. Я лишь примерно знал о самом механизме работы этой воли. Но того, что знал, хватало, чтобы понять, насколько они там сейчас все возбуждены. До них дошел отголосок крови Мидаса, и они не стали ждать. Этот луч мог перенести человека с любого места, если понимать хоть примерно, где он находится, к ним. Вот только на моей памяти такое использовалось всего лишь один раз. Чтобы запустить его сейчас, такой мощности, и пробить хоть ненадолго защиту хранителей, они вложили столько золота и сил, что можно было десяток планет купить, а другой десяток легко захватить. Не позволю. Зарычал я и активировал все свои силы, без ограничений. Уникальная способность Мидасов, против которой нет спасения, если ты уже стоишь в луче. Именно так все знают проявление этой силы. Однако я знал свое. Против любой грубой силы работает еще большая сила. А потому в этот раз я не просто заглянул в свой океан душ, а нет. Я нырнул туда с головой, и когда открыл глаза, то на секунду забыл, как дышать. Я Сандр, и моя воля крепче. Хрен тебе, Мидас. Из меня ударил ровно такой же столб энергии, только синего цвета. Не было уничтожения или смерти и вокруг. Наши энергии не были разрушительными. Ведь мы из другой лиги. Сила и мощи. Сила и мощь не обязательно должна разрушать. Кто сильнее, тот и прав. У кого нет силы, тот отступает. Именно такие правила в нашем мире и у наших энергий. Хотя казалось, что я просто стою и скалюсь, но это не так. Я черпал энергию, и сразу пускал ее в действие. Однако и этого не хватало. Мидасы не скупились, и не шутили. Они просто собрались, и решили вернуть себе носителя крови своего основателя. Да пребудет со мной кодекс, выговорил я, и мой оскал стал еще выразительнее. Да пребудет он, к вам. На последних словах оскал, смешанный с улыбкой, стал еще шире, и я сделал последний рывок, напрягая каждую свою клеточку. Из меня вырвался мощный луч силы, и стал теснить луч Мидасов, после чего тот стал уменьшаться. Таки сдулись, новая улыбка, и резкая слабость. Но до конца я достоял, и смог увидеть своими глазами, как небо снова стало полностью спокойным, и даже следа этой энергии в этом мире больше не осталось. Анна безвольной куклой сейчас лежала без сознания в альтанке, а вокруг нее суетился Шнырька. Все будет в порядке, а вот Мидасы остались без ничего. Правда, не совсем, ведь последние мои слова были непростыми. Кодекс и правда прибудет к ним, в лице моих братьев. Личную метку Сандра они выведут еще не скоро, и никак не отмажутся.